Михаил Шишкин. Взятие Измаила. Франческе. Лекция седьмая. Рассказ обстоятельств дела есть правдивое изложение дела или того, что выдается за правду с целью убедить слушателя. Квинтилиан. В деле Крамер знаменитый Урусов добился оправдания подзащитной, несмотря на ее признание, на очевидную наличность корпус деликти, вещественные доказательства, и даже на вытянутый из конверта и севший облачком на стол вещественных доказательств бездыханный чулок. После оглашения оправдательного приговора под восторженные рукоплескания зала Крамер подошла к своему удачливому защитнику, но вместо ожидаемой благодарности спаситель был удостоен звонкой пощечины. Эта оплеуха, прославившая до того никому неизвестную учительницу музыки, придала тогда пыл не одному перу, но развернувшейся в нашей печати дискуссии о нравственной дозволительности при защите вряд ли было суждено справиться со столь щекотливой субстанцией. И не мудрено, ибо, защищая человечество, в любую минуту можно оказаться союзником беззакония, пособником безнравственности, укрывателем преступления, врагом правосудия. Вот ведь даже сама созналась, что убила. А выходит, что и не убивала вовсе. Вся вина Урусова заключалась в том, что он рассказал историю Крамер своими словами. То, что якобы имело место быть, где оно? Весь так называемый тварный мир текуч и бесплотен. Сегодня вы здесь, стряхиваете перхоть с плеч, а завтра где вы? Другое дело слова. Что там было с этой дамочкой на самом деле? Никто никогда не узнает, да и какая разница? Но вот Урусов рассказывает, как подзащитная снимала платье через голову, и волосы зацепились за крючок, и оправдание становится неизбежным. Так в чем же тут его вина? Нет преступления, если закон не предусматривает наказание. Нельзя облагать наказанием деяние в момент совершения по закону ненаказуемое. Деяние это есть сотворение мира. Представьте себе, мои юные друзья, что ничего нет, абсолютно ничего. Ни вас, ни меня, ни этой непроветренной после предыдущей лекции аудитории, ни вот этого огрызка мела у меня в пальцах, который только что скреб по доске, осыпаясь мучнистой струйкой. Ни времени, идущего посолонь и схватившего каждого за руку. Мол, попался, теперь не убежишь, будешь у меня на ремешке. Ни метели за окном. Слышите, как завывает? Абсолютная чернота, пустота и тьма — необходимые условия для сотворения мира. Да еще ледяной сквозняк, да еще трясет, как в вагоне белебейской узкоколейки. И такая тоска. И вот все вроде бы для миротворения есть, потому что ничего нет, но чего-то не хватает. Какой-то искры, что ли. И вот эту тоскливую башкирскую черноту рвет вдруг искра. Сверкнув, гаснет. Потом снова искра, и снова. Будто кто-то чиркает спичками. Какое-то первосущество. Пробог-искровержец, этакий перун. Чиркает и ругается. Оцарели. И тут у него из уха, или из бедра, как это принято в ранних, наивных, но, согласитесь, весьма трогательных мифологиях, во всяком случае не сравнить с бескрылым триединством или, допустим, из пупка. Все равно в такой темноте не разберешь. Появляется его визави, всеночный сосед, бог-супротивник, живолюб и неслух. Одним словом, Велес. Откашливается, ворочается, кряхтит, вздыхает и рождает время. Сейчас, наверное, уже около 7. как бы не проехать. А Перун трет глаза, зевает и разделяет словом свет и тьму. Еще немного и будет светать. И после этого сотворение заснеженной степи за студеным окном не остановить. Небо светлеет, Перун, закутавшись в одеяло, глядит на свой еще сумеречный невнятный мир, и одного его взгляда достаточно. Посмотрит вниз, там уже скользят рельсы, мельтешат шпалы. Посмотрит вверх, откуда ни возьмись ныряют рассветные телеграфные провода, как будто детский карандаш рисует волны. Подумает только: деревня. И сразу что-то чернеется среди снегов, поднимаются к морозному небу столбами дымы. Прошепчет: чайкубы. А тут уже стучат в дверь: вот я вам горяченького принес. Подстаканник на вырост. Стакан болтается, чай все норовит обжечь губу. «Останавливаемся!» — вглядывается в окно Перун. Пальцы с куском сахара замирают над кипятком. Вагон на стрелке швыряет, чай чмок рафинад, и по белому тельцу бежит чайное пятно. «Чебыри!» — читает Велес имя полустанка. «Вот ведь! И здесь живут люди!» Полустанок замедляет свой бег и, дернувшись, замирает. В клубах пара проходит под окном получеловек. За ним пробегает к концу поезда еще несколько полулюдей, обрезанных окном. «Знаем мы эту жизнь!» — отхлебывает Перун, дует, сгоняет пар точно пенку. «Да ведь и за полярным кругом живут с женой парашей. И то ничего. Кому где, Григорий Васильевич, срок дан, тот там и живет». Полустанок снова дергается и сползает по стеклу назад. «Вот вам и все чебыри!» — вздыхает Велес. «И поди попробуй кому-нибудь докажи, что они есть». «Ничего, еще немного потерпим, годика 2-3, и покончим со всем этим. Я выйду на полный пансион с эмеритурой, вы на половинный, и заживем себе мирненько». И опять за свое. Бросит какое-нибудь словцо, вроде «речка», и тут же вагоны, боясь ослушаться, кованными подметками по гулкому мосту, а внизу по поросшей цепочке чьих-то следов сцепила берега, или «подтяжки», а те и рады стараться, тут как тут, свесились с верхней полки, возомнив себя маятником. Ну и дыра! И стелится до коротко стриженного горизонта новорожденный белый свет. А там и белебей. Вот и приехали. Проводник, сунув чайный рубль в карман, крестит со ступеньки. «Как говорится, не судите, да не судимы будете. Ни пуха вам, ни пера. Пошел к черту». Вагон тут же трогается. Проводник на ходу захлопывает дверь. Платформа похрустывает под каблуками. За ночь подвалило снежку. Из утреннего морозца, прикусив облачко пара, появляется сварок, приехавший тем же поездом. «Ну и ночка, господа, все кости болят. И сосед попался. Вы такого храпа еще не слышали. В этой глуши, небось, и газеты не купишь». Выездная сессия в купеческом клубе, напротив вокзала. В зале натоплено, за двойными рамами колокольня со снежными погонами на крестах. От судебного пристава пахнуло кёльнской водой. Графин на пурпурной скатерти дробит гранями салатовые кафли печки-голландки. Перун проверяет перед началом, все ли на месте. Очки в футляре, лампада горит у иконы, портрет творца судебных уставов не крив, разворачивает завернутый в газету колокольчик с костяной ручкой. Под бубнеж судебного пристава Велес сточит бритвой карандаш, скоблит грифель, сдувает угольную пыльцу. Сварог великодушно отмахивается от списка присяжных, поднесенного для отводов. Перун опускает билеты в коробку, перемешивает и вынимает по одному, громко зачитывает, поднимая брови и качая головой, мол, с какими же только фамилиями не мучаются люди. Приводит к присяге. Недружный хор заунывно тянет: «Обещаюсь и клянусь». Батюшка кладет крест в Евангелие, заворачивает в епитрахиль и, сунув подмышку, уходит. А вот и мокош. Вынула на лету и грудь и кормит. Смотрит куда-то за окно, покачивается, напевает что-то. поправляет своему свертку пеленочки. Видит, как косится приставленный новобранец с красными петличками внутренних войск, усмехается. Добрались, наконец, до обвинительного. Третьего мунихиона сего года свидетельница такая-то, говорящая голосом ожившей спички, вышла утром во двор по нужде и увидела за соседским забором. «Пригласите живовидицу». «Да чего ее слушать, все понятно. С быком случается только бычье, с виноградом виноградное». Тогда, говорит, и Велес встал, окинул взглядом ряды, неспешно снял часы с руки, положил их перед собой, оперся кулаками о стол, вздохнул. Увы, нынешний материальный век, заботясь о неприкосновенности тела, выдумал пытки для души. Чего только не наслушаешься и не насмотришься, поездив по таким вот белебеям. Нет, колебаны и колебанши существуют не только на безвестном острове под твердой властью Просперо. Ничему уже не удивляешься, потянув эту лямку 20 лет. Одно слово. Обскури вери, темные люди. Никогда не забуду. Накупили бабы на ярмарке зонтов и гуляют под ними. А как дождь пошел, зонты закрыли, чтобы не испортить. И подняли подолы юбок на голову. Дикари. Убиваху друг друга, едяху все нечисто, и брака у них не бываше, но умыкиваху у воды девица, живах в лесах и срамословие в них пред отцы и пред снохами. Еще когда служил под Оренбургом следователем, бывало приезжаешь на убийство, а вместо характерной обстановки находишь в переднем углу покойника, как следует обмытого, избу, прибранную как бы для праздника, разводит руками. Вашу милость дожидали, приубрались, уж больно безобразно было. Да что про это говорить? Ни ум, ни сердце цивилизованного человека не способны воспринять, как можно оставить на морозе слепую мать. Вот так вот едешь, читаешь или мечтаешь о чем-нибудь под перестук колес, потом выйдешь на обледенелую площадку подышать воздухом, а там на палец иней наросло. Надышишь... Раздерешь пятаком в индивелых стеклах глазок в ночь, глядишь, как мимо ползут притоптанные угольки, и думаешь, вот, живет кто-то, может, сейчас как раз в эту самую минуту чай пьют, греются у печки. А там, оказывается, в сугробе вы замерзаете, ослепший от виденного, измученный от прожитого, забытый и ненужный, оставленный подыхать под большой медведицей. Думали-гадали, кто перед смертью поднесет попить, вот вам ковшик. И ничего больше не остается, как просто присесть в снежок и всем все простить. По римскому закону матери-убийцы подлежали утоплению в одном мешке с собакой, петухом, змеей и обезьяной. Будем же бороться с бактериями в общественном организме, пресекая опасную прогенитуру, очищая природу и облагораживая сердца. Слово предоставляется защите. Вы мне не верите и не поверите. Во-первых, потому что мою подзащитную вы давно уже мысленно осудили. А во-вторых, потому что в ваших глазах я, которого вы видите впервые в жизни, уже наперед причислен к лику прелюбодеев слова. Вот, вижу уже улыбки на лицах мундирной магистратуры. Мол, теперь начинается водевиль, мол, как заливает, балалайкин. Но мне надо кормиться. Нечего делать, нужно влезать в хомут. Если степень культуры определяется богатством получаемых впечатлений, то можно сказать, что чем женщина культурней, тем более разнообразится ее деятельность вообще и преступная в частности. Хочу поспорить с этим расхожим мнением. На той неделе на выездной сессии в Перелюбе судили неграмотную няньку. Ее уволили, и, уходя, она погрозила хозяевам. «Бог вам пошлет, вот увидите». И действительно. После ее ухода ребенок мучился 4 дня, пока не заметили, что один пальчик посередине туго перетянут волосом, а узел скрыт между пальцев. Волос вдавился в кожу, вначале принимали за порез. Потом палец воспалился, началась гангрена. Но сегодня перед нами вовсе не столь очевидный случай. Живут вместе две женщины, мать и дочь. Две несчастные, исковерканные судьбы. Обе хлебнули в своей безрадостной бестолковой жизни лихо. Обе мечтали о простом женском счастье, Но не выпало оно им на долю, а выпало мыкать женское горе. Мать под старость ослепла, и мокош выводила старуху из избы под руки во двор. И все бы ничего. Да тут схватки, воды, роды и все такое прочее. От кого ребеночек? Да мало ли от кого. От римского легионера ли? От плотника ли? От луча с золотыми пылинками? Не наше собачье дело. Так вот, истрадалась, намучилась, заснула. Не все ведь как кошки рожают. Вот разбирали летом одно дело в окружном. Григорий Васильевич как раз обвинял, а я защищал по назначению от суда. Так что не даст соврать. Ядреная такая, спелая деваха, скрывала от родителей, перетягивала живот, а тут время пришло. Родила мертвого и с испугу бросила в печку. Оперлась, рассказывает, на кухне о стол, а из нее что-то вывалилось. Завернула в бумагу от селедки и в топку. Мать потом увидела замытые следы крови на полу. Залили печку водой, достали полуобуглившийся трупик. Врач дал заключение, что младенец был доношен и жизнеспособен, и что он некоторое время после родов жил, так как в легких нашли воздух. А мокош, прижав к себе сыночка, заснула. И старуха, не желая будить намаявшуюся дочь, решила выйти на двор сама. Вышла, а обратно никак. Споткнулась о полено и упала. Звала, да никто не слышал. В одной легкой кофте долго ли замерзнуть? Вот и нашли ее утром. Сидела в сугробе, прижав ладони одна к другой, будто молилась. Легче всего обвинить это беззащитное существо с ее пришпиленными ушами, гутчинсонцовскими губами, седлообразным небом, с привычкой грызть ногти и с ослабленными подошвенными рефлексами. Но указка ли нам, православные, Ламброза? Обвините вы ее сейчас. И будет для нее в удел одна юдоль, плач и скрежет зубовный. Милосердие есть душа справедливости. Отнимите у тела душу, и вы получите труп. Отнимите у справедливости милосердие, и вы получите букву. Один римский император, подписывая смертный приговор, воскликнул: «О, как я несчастлив, что умею писать!» Я уверен, что старшина ваш, подписывая приговор оправдательный, будет чувствовать иное и скажет: «Как я счастлив, что умею писать!» Да свершится правосудие! Не сомневаюсь, что ваш приговор будет оправдательным, и что вы отпустите дуреху с миром и соберете в ее пользу некоторую сумму денег. В перерыве кто-то из присяжных уже набрался в буфете и кричит на весь зал: «Захочу — обвиню, захочу — оправдаю!» Перун в своем напутствии просит руководствоваться только внутренним убеждением, здравым смыслом и совестью. «Сами ведь знаете, — говорит, — закон что дышло? Виноватого кровь — вода, а невиновного — беда. Без рассуждения не твори осуждения. За чужой щекой зуб не болит». И добавляет: «Помните, не нужно бояться великодушия, оно никогда не развращает, а лишь облагораживает, даже дурных людей». Не успели выйти, как уже возвращаются, подталкивая друг друга. Все встают. Старшина крестится на образ и, откашлявшись, произносит: «Все живые существа ищут счастья и избегают страдания». И начинается будущее. Ребенка у мокоши отнимут и отдадут в приют, где жарко топят и оставляют на ночь голыми в кроватках на пустой клеенке, чтобы не стирать лишний раз. Сама она в тюрьме наплачется, потом товарка научит притвориться умалишенной. «Вот увидишь», — скажет, — «сначала переведут в буйное, а там комиссию назначат, и никакой Колымы». Мокош станет ночами истошно орать, выть, ругаться, обнажать половые органы, обмазываться собственными испражнениями. Ее и вправду переведут в буйные, где служители молчат и ходят для тишины в валенках. В комиссии будет опытный врач, который шепотом скажет молодому коллеге, только что закончившему курсы и вообще первый день на службе: «Проверить симуляцию, Дмитрий Михайлович, очень просто. Николаевич», — поправит покрасневший дебютант, глядя, как мокош мочится прямо на ковер, стоя, не присев, только задрав юбку. «Разумеется, прошу простить, Дмитрий Николаевич, после бессонной ночи, знаете, и не то забудешь». Арестантка двойню рожала. Пришлось помучиться. Мальчик и девочка. Сколько уж принял, а каждый раз радуюсь, как студент. Спрашиваю ее, как назовете? А она — Саша и Саша. Да кто ж так делает, удивился. А мне все равно, в честь отца. Да какая уж честь, говорю, он человека зарезал. А она мне и правильно сделал, что зарезал. Вот так вот, Дмитрий Михайлович. А с этой дамой мы сейчас раз-два и готово. Вот, смотрите. И скажет громко. Надо дать ей хлороформу. Она уснет, и припадок пройдет. И поднесет мокоши, корчившийся в судорогах на полу, понюхать мятного масла. Та постепенно станет слабеть, замрет и успокоится. Вот видите, Дмитрий Михайлович, как все просто. У них это называется косить. Каждый ломает тут Ваньку, будто перед ними недоумки. А к северному сиянию в нетопленный барак снежок жрать никто не хочет. Давайте я вам покажу, как заполнять бланк освидетельствования. И отправят мокош на этап. В потьму. А накануне, перед отправкой ночью, она зацепится полотенцем за решетку и удавится. Соседка потом, когда будет рассказывать в поезде после раздачи селедки, за окном как раз мелькнет надпись «Сарактаж», скажет просмотрительницу. Та, как увидела, затряслась. Понятное дело, за свои места дрожат. Народ тоже есть хотящий. Сварог в Пицунде в соломенном ресторане на берегу будет смотреть, как жена ест пирожное и говорит что-то, подбирая вилкой крем на тарелке. Потом на даче в Вербилках внесут в дом окрепшую за лето пальму. Его сын через 2 года вдруг закричит «Радуга!» Это няня гладила, брала в рот воды и прыскала. Еще через год Сварог будет класть мать в гроб, а та вдруг улыбнется. Сварог отпрянет, и ему объяснит служащий из бюро. Ничего страшного, это бывает, просто судорога мускулов. На следующее лето он будет плыть рядом с лодкой, схватившись руками за борт, открывать рот, и новая жена будет класть ему туда клубнику. Свою последнюю речь он закончит, перечеркнув указательным пальцем спертый воздух набитого битком зала крест-накрест «Ни преступления, ни наказания». За обедом у него вдруг хлынет кровь горлом, прямо в тарелку. А Велес через много лет будет лежать ночью без сна и ни с того ни с сего подумает «Господи, спасибо тебе за этого ребенка, что посапывает в кроватке, за эту женщину рядом со мной, за эту полоску света на потолке, за этот гудок ночного товарняка, вот за эти 2 звезды в форточке». А Перун, вытирая платком потную шею, махнет рукой. «Быть грозе!» И тут же, не смея ослушаться, прокатит по дачным крышам далекий гром. «Вон, посмотри, рыжик!» Перун ткнет пальцем в сторону рощи. «Посмотри, какая созрела слива!» Оттуда, опираясь о верхушки берез, поползет светопреставление, громыхая, ворочаясь, вспыхивая. «Когда я был маленький, рыжик, вот как ты», — скажет Перун рыжику, потому что больше ему не с кем будет разговаривать. «Только ты уже старик с хвостом, а я в твои годы был еще мальчиком и читал книжки». И вот в одной книжке было про собаку, которая пришла на могилу хозяина и там его ждала. Мол, давай, вылезай, пойдем, как обычно, по нашему маршруту. Булочное, молоко, газетный киоск, сквер. Я понесу тебе в зубах газету. Сердобольные кладбищени клали ей под нос куски хлеба, яички или что там еще. Но она ничего не ела. Так и умерла от верности и истощения. Закопали ее тут же, в могиле хозяина. Так что снова они встретились, и все ходит где-то по своему маршруту. Булочное, молоко, газетный киоск, сквер. И она каждый раз несет в зубах газету. Вот видишь, рыжик, какие бывают собаки. А вот я не сегодня-завтра сдохну, что с тобой будет? Даже отдать тебя некому. Пропадешь, псинка ты моя. Крыша соседского сарая сперва покроется редкой сыпью, затем враз намокнет, засверкает, отразив небо. Тополя за забором заходят ходуном. На дорожку полетят с сосен сухие ветки. Забарабанит по кусту сирени. Из водостока сначала робко закапает, потом польется струйкой, потом рванет целый поток, стремительный, с разбега, мимо бочки. Будет расплескивать по флоксам кирпичную крошку и грязь. И Перун на веранде схватит за подол выбросившуюся в окно занавеску. И мир покатится в тартарары, обрастая подробностями, как снежный ком, и будет сопеть, урчать, цыкать, шамкать, грассировать, откашливаться, гундосить и мычать до скончания веков, пока кто-то не захлопнет эту книжку в звездном переплете. Вот и сподобился, ликуйте, афиняне, любезному Гипериду от протухшего словаря русских судебных ораторов. Настоящим доносим до вашего, что надо признать, никуда не денешься, посему при подготовке очередного издания сочли возможным и в чем-то даже, врать так врать, желательным включение в наш почтенный ежегодник статьи и о вас, тем поневоле отдаем должное вашей многолетней благотворной деятельности на поприще выяснения истины, являющейся, как записано в статутах, продуктом судоговорения. Поймите, дорогой наш, недоброжелатели и завистники тоже ведь не всесильны. Так что вот тебе, братец, словарная статья третьей степени за выслугу лет. Лучше поздно, чем после твоей смерти. И потому колючий, но великодушный Гиперид, умеющий добиваться прощения злодеям с морелевыми ушами, прости и ты нам. И вышли заказным фотографию и свою жизнь на двух страничках. Сколько сблудивших рыбец из моря человеческого спас-то от крючка и не кусало ли в детстве мамку за сиську? Сел писать свое прохождение жизни, но попалось какое-то перо заика. И так пробовал, и этак, и сначала начинал, и с конца, а все некролог выходит. Взял с полки том, полистал. Мамочки родные, не словарь, а кладбище. Так и начать. Ему нужен покой, и есть от чего отдохнуть. Или усопший был продуктом своего времени, шального и недальновидного, смалывающего человека своим жерновым камнем на чью-то потребу. На чью потребу? Выпил чаю, глядя в окно. Там стая птиц кружила над деревьями, будто их кто-то гонял ложкой, как чаинки. Захотелось пройтись. Зашел к Анечке. Мой ангелочек потянулся ко мне, обрадовался, пустил слюнки. Я снес ребенка вниз, посадил в коляску. Мы пошли в Знаменский парк. Приходим, а там осень. Все и рассказал. Смотри, вот это сентябрь. Вот это, держи, кленовый лист. Его можно поставить дома в вазочку. Забыть в книге или просто запомнить. Эта дорожка ведет до реки Волги, которая до песчаных берегов наполнена инфузориями. Волга впадает в Гирканум. Вон дети прячутся за деревьями. Тут, гляди, в лужице солнце. Астры. Они цветут. Сосна. Она бросается шишками. Воздух. Он, нюхай, пахнет. Там наверху, между веток, бог. Вот это ветер. Он забирает с собой прошлое. Болтаю что-то, и чудо мое улыбается. Вернувшись, опять потащил себе за шкирку в кабинет. Снова стал листать словарь. Зачем? Для чего? Кому? Напечатают петитом несколько бесполых фраз. Поместят фотографию какого-то экспоната из музея восковых фигур. Какое все это имеет отношение к опостылевшей комнате, замурованной кирпичами книг, к начинающей стремительно стареть коже, к зеркалу, в котором живет правша? Мучил себя, мучил, потом плюнул. Дело терпит. На следующей неделе напишу. И тогда потеснитесь, высокомерные сокамерники по алфавиту. Я со своим узелком лезу к вам на нары вечности. Пусть узнает обо мне жучок-буквоед на книжном складе. Вот сдохну, и будет эта книжка моим единственным земным пристанищем. Спрячусь там, прикрывшись обложкой, и затаюсь в засаде среди страниц, пока в ожидании страшного суда кто-то не возьмет, чтобы успокоить захныкавшего ребенка, первый попавшийся фолиант с полки. «На, Манечка, полистай картинки». И тут мне, распахнутому из небытия, детский пальчик ткнет боязливо в бороду. Вдруг цапну. «Где ты, проснувшийся среди ночи, Гиперид? Как ты сюда попал? Что это за голоса кругом? Кто эти люди? Все здесь какое-то непрочное, зыбкое, переливчатое. То какой-то шепот, то чье-то невнятное бормотание. Все здесь какое-то странное. И люди здесь не совсем живые, и мертвецы не совсем мертвы. А может, этот сентябрь самый гадес и есть? Обернись, взгляни, вздохни полной грудью. Кругом заливные асфаделевые луга, за перелеском тянутся стигийские болота. Оттуда каждый год ведрами тащат клюкву, морожку. Краснощекие листья сыплются в студеную ахеронку. И не скажешь, что когда-то была судоходной, так заросла, затенилась. В камышах, услышав шаги, замирают лягушки, в омуте — облака. Насвистывая, идет по тропинке отец. Полы распахнутого пальто цепляются за репейник. Остановился, ковырнул носком ботинка, чем-то привлекший галыш, хмыкнул, зашагал дальше. «Отец!» — не слышит. «Отец, постой!» — оборачивается. Морщит лоб, водит глазами, прислушивается. Поднимает хрустнувший сучок. Бросает в речку. Всплеск. Разбегаются круги. Листья, прилипшие к черной воде, качаются на волнах, как на детской лошадке. «Отец, ты совсем стал плохо видеть. Вот он я. Вот моя рука. Дай я тебя обниму». Трогаю его потертое, обсыпанное березовыми семенами пальто, а рука проваливается куда-то. Там, внутри отца, какой-то кисель из пустоты. Он усмехается. «Ну, что я говорил? Все тела состоят из киселя, кисель из атомов, атомы из букв». Покойный родился в семье директора школы, где в цветочном горшке на подоконнике огрызок яблока, а из туалета лезет запах мочи. Чу! Что за нездешние звуки летят по пустынным вечерним коридорам? Чьи шаги нарушают дерзко покой цитаты портретов? За кем бежит в припрыжку по натертому до свиста паркету эхо Медведниковской гимназии? Это бьет сарацин-невидимок, шлемоблещущий мальчик, измученный очками с одним стеклом от косоглазия и истерзанный навязчивым страхом проглотить паука. Отец подарил мне на шестилетие сделанный в столярке учениками рыцарский набор. Шлем, маленькие латы, похожий на крышку от кастрюли щит, обоюдоострый меч и длиннотенное копье. Вечером, когда здание запиралось на ночь, я убегал из флигеля, где отцу дали казенную квартиру, и с воплями носился по темным коридорам, разя направо и налево полчища врагов. Это был мой захваченный ими дом, мой замок, моя крепость, и я в яростных схватках срубал челмы вместе с головами собитчиков, очищая от скверны школу этаж за этажом. По-моему, я был единственный, кто не боялся отца. Хотя под его взглядом, приводившим в моментальное смирение любой, даже самый отчаянно бунтовавший класс, и мне иногда становилось не по себе. Кроме математики, отец преподавал логику. Закуривая, он говорил: «Приятное иногда предусудительно, а предусудительное всегда вредно, следовательно, вредное иногда приятно». Надевание на меня ненавистной теплой фуфайки сопровождалось заговором: «Шерстяные одежды поддерживают тепло в теле. Предметы, поддерживающие тепло, дурные проводники тепла, следовательно, некоторые дурные проводники — суть одежды из шерсти». Слова завораживали, и я не сопротивлялся. Иногда, если мне удавалось его упросить, он рассказывал мне перед сном удивительные, ни на что не похожие сказки. Действие происходило где-нибудь в Индии или Африке. В них египтянка могла прийти со своим сыном к Нилу, и там, на берегу, ребенка хватал выбросившийся из воды крокодил. Мальчика в этих сказках всегда звали как меня, и было ему всегда столько же лет, и выглядел он всегда так же, даже очки носил полузаклеенные. Египтянка начинала рыдать и просить крокодила вернуть ей Сашу. Я ощущал когтистую тяжелую лапу на моем загривке, чуял смердящее утробное дыхание, слышал над ухом клацанье корявых зубов. Тут крокодил говорил: «Верну, если угадаешь, исполню ли я твою просьбу или нет». Мать отвечала: «Не исполнишь». Крокодил: «Теперь ни в коем случае я не должен отдавать тебе ребенка. Если твой ответ верен, то ты не получишь его по собственным словам. Если же не верен, то ты не получишь его по уговору». Чудовище собиралось уже заглотить меня. Дальше происходило чудо. Египтянка торжествующе заявляла: «Если мои слова верны, ты должен отдать ребенка мне по условию. Если же нет, то ты отдашь мне моего ребенка». Челюсти разжимались, и я оказывался спасен. Что-то не спится. Все вспоминаю отца, нашу квартиру, маму. Вот он за солнечным завтраком ловко, с хрустом, отсекает яйцу в смятку пустую голову. Вот в актовом зале на выпускном экзамене торжественно вскрывает конверт с темами для сочинения, а ножницы вдруг вырываются у него из рук и прыгают, лязгая по паркету. Вот он играет на мамином дне рождения на рояле, и к Шопену примешивается легкая кастаньетная дробь. У отца были длинные холеные ногти. А это мама проверяет, заплетая на ночь свою тоненькую косичку, выучил ли я заданный урок. Перед уходом в театр целует меня, и Сережка остается в моей кроватке. Они совершенно не подходили друг к другу. Отец весь в иголках и педант, она забываха и растрепа. Ее пальцы вечно были в пятнах от химикатов. Мама преподавала химию, ничего в ней не понимая. Предмет свой не любила совершенно, но больше всего боялась это показать. Опыты у нее постоянно не удавались. А если что-то все же получалось, и белое превращалось в красное, огонь в воду, а камень в стружку, удивлялась превращением не меньше других. За опытами всегда бормотала, будто молилась химическим богам, жившим в вытяжном шкафу. Она могла пройти по актовому залу в перепачканном мелом жакете. Из-под юбки мог сверкать, как клинок, край белья. Отца ее неряшливость бесила, но он никогда не повышал голоса, разве что выдавал какой-нибудь недоступный мне силлогизм, но, очевидно, хорошо понятной маме, потому что после этого они могли не разговаривать друг с другом днями. На обеденном столе, серванте, на каждом стуле, на моей кроватке темнели в укромных местах бляхи с инвентарными номерами. Даже картины на стене были казенными. Отец, по-моему, и не хотел иметь ничего своего. Он был легкий и будто боялся вещей. Когда я сильно надоедал ему, он брал какую-нибудь книгу потолще с полки и говорил: «На, Сашенька, полистай картинки». На картинках были изображены какие-то странные люди в передниках с головами шакалов и крокодилов. Картинок было мало, но то, что в толстой взрослой книге было написано, увлекало гораздо сильнее, чем какие-нибудь каштанки. Я принимался читать и никак не мог оторваться, хотя многое было просто недоступно моему детскому разумению. Меня смущало, например, не то обстоятельство, что Осирис был женат на своей сестре, но упоминание, что он вступил с нею в брак еще до рождения. Было непонятно, как это перо на весах может перевесить сердце, или что значит зачать от мертвого, и вообще, что такое фаллос. Хотя, с другой стороны, многое казалось чем-то родным. Когда Осириса бросали в сундуке в воды Нила, это живо напоминало: «Туча по небу идет, бочка по морю плывет». Феникс сверкал перьями не хуже жар птицы, а саркофаги с мумией внутри вкладывались один в другой, как матрешки. Я снова приставал к отцу: «Значит, после смерти каждый становится Осирисом». Он проверял тетрадки за столом и кивал мне головой. «Да». Я не унимался. «И Пушкин, Осирис». Он снова кивал. «И Пушкин, не мешай». Остановиться я не мог. «И ты, Осирис». Отец откладывал перо, смотрел на меня и улыбался. «Нет, я ведь еще не умер. А когда ты умрешь?» Он смеялся и вдруг говорил зловещим шепотом: «А где вчерашняя газета?» И тогда наступали счастливейшие минуты. Мы сворачивали из старых газет дубинки и начинали калашматить друг друга, гоняясь по комнатам. «А ведь я уже старше тебя, мой водохлеб. Где ты?» Он всегда пил только одну чистую воду из графина, стоявшего на обеденном столе. Отец говорил, «Человек на 80% состоит из воды, а не из чая с лимоном или кофе со сливками». «Ну вот», — хотел набросать черновик «Curriculum vitae» — «Жизнеописание», а получилось что-то а-ля Карл Иванович.